она начала снижение. Когда она была на расстоянии около 300 футов от земли, Гретель начала переходить в человеческий облик. Затем она произнесла заклинание левитации и поплыла к дому Линка. В тот момент, когда она добралась до балкона, раздался голос Линка. «Ваше Величество, у вас проблема?» Пока он говорил, он открыл глаза, но не встал. Он продолжал бездельничать на стуле. Так как он не планировал иметь близких отношений с драконами, а они начали побаиваться его, его не заботили вежливость или обычаи. Видя его ленивое отношение, Гретель внезапно захотела уйти. Она сама решила дистанцироваться ранее, и теперь она пришла, чтобы попросить о помощи. Такое изменение было неловким для могущественной Гретель. Она всегда была гордостью расы, когда она кого-нибудь умоляла. Однако она не могла упрямиться в такое время. Успокаиваясь, она тихо сказала: «Я видела пустотного тирана в долине драконов. Он только что пожрал деревню из 60 000 человек». С этими словами Линк стал серьезным и немедленно сел. «Где он сейчас?» Он не спрашивал, как пустотный тиран появился в долине драконов. Пустотный тиран должен был быть уничтожен. В противном случае он будет продолжать поглощать энергию и становиться все сильнее и сильнее. Его отношение согревало сердце Гретель. Он не говорил о сделках или преимуществах. Вместо этого его первой мыслью было, как решить проблему. Братья по расе были всегда более надежными. Выражение Гретель было холодным, но теперь оно смягчилось. «Я не знаю. У меня нет никакой информации после того, как он разрушил деревню. Он скрывается». Линк задал второй критический вопрос. «Как Люсия Сильверстар? Где она сейчас?» «Люсия Сильверстар?» Выражение Линка было серьезным. Его ход мыслей был очень ясен. «Да, именно она больше всего знакома с тираном и первой с ним столкнулась. Мы не знаем, где она сейчас, но Сильверстар определенно даст нам несколько важных подсказок». Все эти дни он изучал драконификацию, но все еще ясно помнил детали, которые произошли в тот день. На самом деле, если бы не холодное отношение драконов, он планировал расспросить Сильверстар о пустотном тиране. Однако королева нахмурилась. Она должна отдыхать в храме. Ее раны еще не полностью зажили. Мне кажется, что она немного странная. Услышав это, Линк уже был на ногах. «Как так?» – он спросил. «Я не могу это объяснить. Раньше я часто видела ее, и она всегда была эксцентричной девушкой. Но на этот раз она отдает другим чувствам. Может быть, это из-за ее травм. Этого было достаточно. Отведи меня к ней». Линк перебил королеву. Его тон был полон силы. Хотя выражение его лица было серьезным, паники не было. Казалось, у него всегда была четкая цель, и Гретель кивнула, не задумываясь. «Хорошо, мы пойдем сейчас, как можно быстрее. Ситуация может быть очень плохой». Линк имел смутное предположение, но это была ужасающая идея. Он надеялся, что он ошибался. «Ты можешь летать?» Гретель волновалась, что Линк еще не научился. «Конечно, не слишком хорошо, но я умею летать», — сказал Линк. На самом деле он просто скромничал. После всех этих дней тренировок его полет был довольно искусным. Теперь Гретель была уверена. Она взлетела в небо и превратилась в дракона. Затем она зависла, чтобы ждать. «Не заботьтесь о доме под ним», — Линк преобразился прямо там. Дом грохотал и треснул, камни летели во все стороны. Затем он слегка оттолкнулся от земли и легко полетел. Подойдя к королеве, он облетел ее кругом и сказал: «Пошли». Гретель полетела к храму драконов. Через некоторое время она не могла не спросить: «Где твои шипы?» «И эта штука?» «Я модифицировал его», — небрежно ответил Линк. «Модифицировал? Как?» Гретель была полностью шокирована. Она никогда не слышала об этом. Любой дракон, который будет ковыряться в сердце дракона, умрет. Она никогда не слышала ни о ком, кто осмелился бы изменить свое сердце. Еще более невероятно, Линк действительно преуспел. Как он это сделал? Полетели. Линк не хотел объяснять. Его крылья качнулись, и в воздухе раздался бум. Он преодолел звуковой барьер. Его тело выстрелило в храм драконов, как вспышка черного света. Гретель была вынуждена взмахнуть крыльями и следовать за ним. Через некоторое время старейшины тоже последовали за ними, но они были намного медленнее. Старые драконы старались изо всех сил, но Линк и Гретель исчезли в течение нескольких секунд. Старейшины в шоке уставились друг на друга. Наконец Питталонг беспомощно вздохнул. Похоже, что появление короля черных драконов – знак предков. У них должен быть план, и мы не сможем так легко сбросить его со счетов». Другие старейшины тоже вздохнули. Раньше они издалека наблюдали за разговором королевы Красного Дракона с Линком и чувствовали могущество Линка. Казалось, что даже их величественная королева уступает перед ним. С другой стороны, Линк потратил всего 3 минуты, прежде чем он прибыл в храм дракона. Охранники лениво стояли у входа. Когда они увидели черную тень, которая покрывала солнце, они все испугались. При ближайшем рассмотрении они поняли, что это был черный дракон, и были еще более ошеломлены. Бум! Линк приземлился. Земля сотряслась, и воины пошатнулись. Страж драконов апокалипсиса был поблизости. Он подбежал, размахивая копьем и крича: «Захватчик!» Линк не двигался. Когда прибыл страж драконов апокалипсиса, он поднял передние коготь и щелкнул в направлении стражи. Ударная волна поразила охранника, и он упал, словно его поразила пушка. Увидев других воинов, готовящихся к бою, королева с воздуха крикнула: «Стоп!» Она тоже приземлилась. Когда Линк увидел ее, он снова превратился в человека, спрашивая: «Где комната Сильверстар? Я отведу тебя туда». Гретель также чувствовала, что ситуация усложнялась. Не успев объяснить своим воинам, она также превратилась в человека и бросилась вперед, чтобы повести Линка. Рядом с комнатой Сильверстар Гретель почувствовала, что что-то не так. Она не чувствовала никакой ауры. У двери она заглянула внутрь и закричала: «Ее здесь нет». Люсия Сильверстар перед сегодняшней встречей сказала, что у нее ужасная мигрень, и пошла отдыхать. Почему ее не было в ее комнате сейчас? Где она была? Глава 448. Ветра перемен. Храм драконов. Линк последовал за королевой красных драконов в комнату Люсии Сильверстар и достиг края ее кровати. Затем он произнес заклинание обнаружения, которое он недавно освоил. Глаз бездны. Заклинание обнаружения 11 го уровня. Стоимость энергии 300 единиц энергии дракона. Эффект: окрасит любой след ауры пустоты в окружении. Примечание: уровень силы определяет ширину поля зрения. Точка яркого красного света исходила из руки Линка, которая начала оглядывать воздух кругами. В первые несколько раундов воздух оставался неизменным, но Линк что-то почувствовал в комнате. Глаз бездны еще раз осмотрел это место, и слабые следы бездны начали всплывать в воздухе красным. Постепенно, тонкий красный туман начал формироваться вокруг кровати перед Линком, где теперь можно было увидеть отчетливый красный силуэт в форме человека. Затем Гретель вошла в комнату и, увидев туманный красный силуэт, сразу поняла, для чего использовалось заклинание Линка. Она прошептала с недоверием: «Пустотный тиран был вызван Сильверстар, вероятно, это была она», — сказал Линк, начав осматривать другие части комнаты своим заклинанием обнаружения. Тиран умело скрыл себя. Едва ли можно было найти здесь след ауры пустоты. Я подозреваю, что она, должно быть, находилась под его влиянием, когда она вызывала тирана в наш мир. При этом ход мыслей Линка прояснился еще больше, когда он вспомнил то, что видел в тот день в лесу. Вернувшись в лес, я наткнулся на тело полудракона Ибы. Тебе удалось выяснить, кто она? Да, ее звали Эмилия, тоже член изумрудного круга. Сильверстар объяснила, что полудракон находится под влиянием тирана, и поэтому она была вынуждена убить ее и ее подчиненных. Мы тогда не подозревали ни о чем, сказал Гретель, явно обеспокоенная всем этим. Линк уже проверил большую часть комнаты, но не смог найти никаких других подсказок, которые могли бы быть полезны. Что сейчас важно, так это найти Сильверстар. Но она представляет угрозу для всех вокруг, так что лучше, если только мы двое пойдем за ней. Я слышал, что здесь есть еще 4 легендарных мага, возможно, они могли бы оказать свою помощь. Гретель покачала головой. Нет, они все еще заняты созданием руны против трещин, они, вероятно, не смогут нам помочь. Руны от трещин? Линк не совсем понял. Гретель начала объяснять все это Линку. Когда она закончила, Линк молчал несколько секунд. Затем он сказал: «Я думаю, что лучше всего отложить вопрос с пространственной трещиной. Сейчас нам нужно как можно скорее разобраться с пустым тираном, иначе он станет слишком сильным, чтобы мы могли справиться с ним, если оставить его без контроля. На мой взгляд, пустотный тиран имеет более высокий приоритет, чем пространственная трещина». Затем Линк повернулся, чтобы выйти из комнаты, и спросил: «Где они сейчас? Я познакомлюсь с ними лично». Гретель ускорила шаг, чтобы догнать его. «Нет, ты не понимаешь, изумрудный круг – это свободный коллектив, который существует исключительно для обеспечения безопасности всего царства. Для них все остальное не имеет большого значения. Они не будут вмешиваться в дела, которые они считают недостойны своего времени. Линг был ошеломлен на мгновение. Конечно, как он мог забыть, даже в предыдущем игровом мире Линг был одним из высокопоставленных членов Изумрудного круга и понимал основополагающий принцип этой организации лучше, чем кто-либо другой. Астральные маги были окутаны тайной. Их существование было практически неизвестно любому другому игроку, хотя Линг встречал этих загадочных персонажей только 2 или 3 раза. Эти легендарные маги проникли во внутреннюю работу мира и, как правило, не вмешивались в земные дела. Прямо сейчас, поскольку пустотный тиран был внутренней проблемой среди расы драконов, они просто наблюдали бы, как все это разворачивалось. Но Линк не верил в абсолюты. Если все сделано правильно, любого в этом мире можно убедить принять его точку зрения. После долгих размышлений ему пришла идея, и он спросил: «Ты говорила, что совершенствовала пространственное заклинание, стабилизирующее трещину. Могу я взглянуть на него?» «Конечно». Гретель осторожно щелкнула пальцами, и в воздухе появилась чрезмерно сложная трехмерная магическая структура. Обходя магическое сооружение, плавающее в воздухе, Линк смог понять ключевые разделы стабилизирующего заклинания. Обойдя его снова и, еще раз посмотрев поближе, он, наконец, сказал: «Неплохо для пространственного заклинания, но еще есть много возможностей для улучшения. Пойдем, я уверен, что я могу убедить их помочь нашему делу». Гретель направилась в большой зал, не совсем успокоенная словами Линка. «Ты уверен?» Брайант сказал, что он поможет только в обмен на искусство драконификации. Линк начал с этого. Брайант был назначен членом Изумрудного круга. Да, он уже 150 лет является представителем от высших эльфов. Что ж, теперь я уверен, что смогу убедить их всех. Линк улыбнулся. Гретель не могла понять, что планировал Линк, но, увидев уверенность в его глазах, она больше не давила. Если он потерпит неудачу, Линк рискует только позором, но раса драконов сможет уберечься от потерь, если он добьется успеха. Через несколько минут они достигли входа в большой зал. Несмотря на готовность к предстоящему унижению, королева красных драконов все еще не смирилась с этим. За всю ее жизнь это может быть один из немногих случаев, когда ей приходилось просить помощи у кого-то другого. Все еще пытаясь держать свои эмоции под контролем, она почувствовала, как кто-то похлопал ее по плечу, и увидела, как Линк успокаивающе улыбается ей. «Не волнуйся». Слегка ошеломленная, она почувствовала, что ее лицо становится более горячим от смущения. Как она могла думать о себе в такой момент? Линк был тем, кто будет убеждать их, и тем, кто станет посмешищем. А что ей придется терять? Выпрямившись и глубоко вздохнув, Гретель улыбнулась ему. «Извини, и спасибо». Она толкнула двери в большой зал, и внутри 4 астральных волшебника наносили завершающие штрихи пространственного стабилизирующего заклинания. Они повернулись к Гретель с вопрошающим взглядом в глазах. Мудрец гномов Герата с любопытством спросил: «Ваше высочество, разве вы не сказали, что произошло нечто большое? Я не думал, что вы вернетесь так скоро». Гретель не ответила. Вместо этого она встала в сторону, позволяя Линку, одетому в темно-синее одеяние ассасина, войти в комнату. Его взгляд упал на волшебную конструкцию над столом, и он улыбнулся. «Прости меня за то, что я так прямо говорю, но это заклинание абсолютно бесполезно». 4 астральных мага потеряли дар речи и смотрели друг на друга, прежде чем взорваться в сторону Линка. Первым заговорил бескомпромиссный горный мудрец Герата. «Ты Линк, молодой человек, как ты смеешь называть это заклинанием бесполезным?» Брайант холодно выплюнул. «Знай свое место, щенок». Темный волшебник холодно рассмеялся. «Тебя сейчас накажут, малыш». Маг Света не произнес ни слова и вместо этого повернулся к Линку, ожидая объяснения от него. В этот момент Гретель захотела спрятаться в ближайшую дыру, которую она смогла найти. Она не ожидала, что Линк начнет с такой наглости. Линк хмыкнул, шагая к столу. Затем он направил свою волшебную палочку на магическую конструкцию и начал перестраивать некоторые ее детали. Он смог ретушировать 10 или около того частей структуры несколькими ловкими движениями. Легким взмахом руки рунический силуэт начал медленно вращаться. Линк пару раз ударил своей палочкой, удаляя и добавляя руны, где он посчитал нужным. Прошло полчаса, и над столом оставалось совершенно новое магическое сооружение. Линк убрал свою палочку с улыбкой на устах. «Хотя ваше первоначальное заклинание могло бы стабилизировать пространственную структуру, ему не хватает способности эффективно остановить распространение маны. Как многие из вас должны знать, мана способна удерживать любую пространственную трещину открытой. С момента появления трещины, плотность маны в мире возросла до 80%, и космический барьер Фирумана значительно истончился, но с моим заклинанием любой побочный эффект, вызванный пространственной трещиной, будет сдерживаться внутри барьера. Даже если пространство внутри барьера рухнет, это не повлияет ни на какие другие части царства Фирумана». Линк применил многое из того, что он недавно узнал. Конечно, он только показал вершину айсберга своих новых знаний. Основные плоды его исследования остались неиспользованными. Тем не менее, пространственное заклинание, придуманное таким опытным пространственным волшебником, как он, должно оказаться гораздо более эффективным, чем то, что любой из этих дилетантов мог бы придумать. Другие маги смогли распознать мастерство, которое вошло в недавно разработанную магическую структуру. Они просто восхищались этим. Через мгновение Герат развел руками. «Хорошо, это, безусловно, выглядит лучше, чем раньше». «Пффф». Брайант испустил недовольство. Темный маг также выразил свое признание, хотя и неохотно. «Я думаю, у вас есть право говорить». Светлый маг, однако, спросил. «Есть еще что-то, не так ли, мастер Линк?» Линк застенчиво улыбнулся. «Думаю, нет смысла скрывать это дело. Люсия Сильверстар в глубокой беде». Сосредоточив разговор на позиции Люсии как равной среди изумрудного круга, вместо того, чтобы рассказывать о том, что случилось с расой драконов, Линк надеялся, что маги с большей готовностью помогут. Идея спасения другого члена звучит гораздо более привлекательно для этой группы, чем вмешиваться в дела расы драконов, хотя конечный результат любого пути был по сути одинаковым. Услышав это, Герата заорал. «Что случилось? Она была в порядке на днях. Что с ней случилось? Где она? Нет, давай просто пойдем за ней». По-прежнему питая много обиды на Линка, Брайант холодно рассмеялся. «А Люсии?» Прежде чем он успел закончить, Линк прервал его. «Ваше превосходительство, я всегда очень уважал вас. Наши легенды изображают вас легендарным спасителем для нас, людей. Я искренне надеюсь, что вы снова сможете приехать ко мне в Ферде. Я обязательно позабочусь о вас». Лицо Брайанта напряглось. «Спасибо, но дело Люсии в настоящий момент имеет приоритет. Мы должны решить его быстро». Его глаза были угрожающе устремлены на Линка, и ему было ясно, что то, что произошло в Ферде, остается между ними, никто больше не должен знать об этом. Если кто-то еще заметит его унижение, его репутация рухнет в одно мгновение. Затем он повернулся к темному и светлому астральным волшебникам. «Насколько я знаю, Люсия Сильверстар одержима пустотным тираном. Если ничего не будет сделано, все может быстро выйти из-под контроля. Что вы думаете?» Немного подумав, светлый волшебник сказал. «Я помогу вам выследить Люсию, но я не помогу вам разобраться с тираном». Темный волшебник также сказал. «Я с ним. Мы поищем девушку, но ты сам справишься с этим существом». Этого было более чем достаточно. Линк отступил на шаг и поклонился волшебникам. «Примите мою благодарность». Итак, дело было решено. Гретель ошеломленно посмотрела на него. Четыре астральных мага, двое решили помочь, а два других решили сидеть в стороне. Этот результат намного превзошел ожидания Гретель. Она уставилась на Линка, смесь восхищения и страха выползла на ее лицо. В этот момент вернулась пара старейшин красных драконов. Они встали рядом с королевой красных драконов, чтобы посмотреть, что произошло. Питталонг посмотрел на Линка, который мог уладить все с такой скоростью и решительностью, а затем посмотрел на королеву рядом с ним. Он вздохнул. «Времена действительно меняются», — подумал Питталонг. Глава 449. «В конце концов, можно полагаться только на себя». Королева красных драконов была на самом деле очень умным человеком. Единственное, что она могла делать сейчас, это следовать за Линком. Однако она не могла быть такой же решительной, как он, или реагировать так же быстро. Это было связано с тем, как она выросла. В течение 2000 лет Гретель была выше всех. Она имела беспрецедентную силу и смотрела на всех свысока. Она редко сотрудничала с кем-либо и почти никогда не обращалась за помощью. Теперь времена внезапно изменились, но ее мышление не могло переключиться достаточно быстро. При вынужденных обстоятельствах ей пришлось опуститься, чтобы попросить Линка о помощи. Но это требовало времени, а у них не было времени. Конечно, ей больше не нужно было опускаться, потому что Линк уже позаботился обо всем. «Давайте разделимся и посмотрим». Долина драконов была около 200 миль в ширину. Здесь было 6 легендарных людей. С каждым ответственным за секцию они могли перевернуть все вверх дном и найти Люсию Сильверстар. Шестеро отправились на площадь храма дракона. После выбора сигнала о помощи они начали демонстрировать свои навыки. Линк и Гретель превратились в драконов, а Брайан превратился в луч света, который выстрелил в небо. Карлик вонзился в землю и скрылся. Темный маг побежал по земле. Его скорость была слишком высокой, чтобы описать. Однажды он был на площади, затем он был уже за 1000 футов. Светлый маг был самым драматичным. Он превратился в молочно-белый шар света шириной в 2 фута. Затем, как молния, он бросился в другую сторону. Он был так быстр, что был похож на метеорит. Наконец Линк и Гретель взмахнули крыльями и ушли. Гретель была королевой красных драконов, и старейшины следовали за ней любой ценой. Их рассуждения были просты. Если что-нибудь случится, они пожертвуют собой, чтобы спасти ее. Неожиданно один старейшина последовал и за Линком, это был Питталонг. Линк не отказался. Если старец хотел последовать, пусть будет так. Линк быстро достиг области, которую он должен был обыскать. Зрение дракона было очень хорошим, особенно после превращения в драконий облик. Его глаза были двумя высокоточными телескопами. Если он сосредоточился, он мог видеть гравюры на золотой монете за несколько миль. Теперь он использовал свое зрение, чтобы сканировать землю. Во время полета Питталонг подлетел ближе. «Господин», — сказал он, — «что вы планируете делать после этого?» «Вернусь в Ферде», — сказал Линк, все еще глядя на землю. Был момент молчания. Через некоторое время Питталонг снова заговорил. «Это дела смертных. Даже если в них можно преуспеть, это не продлится больше столетия. А что тогда? Это слишком далеко. Я не думал об этом». Линк покачал головой. Он все еще смотрел вниз. Земля под ним была покрыта горами и лесами. Иногда появлялись деревни. Все они выглядели обычными. «Теперь вы важный член нашей расы. Возможно, вам следует жить в долине драконов», — сказал Питталонг. Услышав это, Линк посмотрел на него и покачал головой. «Я знаю, что вы говорите, но в Ферде живет та, кого я люблю. Дела ее величества, не мое дело». Линк не был глупым. Все 3 герцога умерли. Игровая система также напомнила ему. Драконы тоже вели себя странно. Из-за всего этого он понял ситуацию, но ему было лень об этом говорить. Теперь Питталонг сказал все это, почти доходя до сути. Линк должен был отвергнуть его напрямую. Королева красных драконов была просто другом. Было приятно работать с ней над загадками пространства, но не более того. Питталонг, похоже, хотел продолжить. Видя, что он не сдается, Линк прищурился и сделал свой тон более серьезным. «Хорошо, кто может гарантировать, что произойдет в будущем? Давайте сначала позаботимся об этом пустотном тиране». Это заставило Питталонга проглотить свои слова. Позже он все время молчал, следуя за Линком. Линк избавился от отвлекающих факторов и сосредоточился на поиске ненормальных следов на земле. Чтобы ничего не пропустить, он летел очень медленно. 10 минут спустя он пролетел всего несколько миль, и все было нормально. В этот момент Линк что-то почувствовал. Он посмотрел на восток и почувствовал сигнал. Это было со стороны Брайанта. «На востоке что-то есть. Полетели», — Линк сказал. Он сразу ускорился. С бумом в воздухе его тело превратилось в черную полосу. Питталонг старался догонять изо всех сил, но через несколько секунд он больше не мог видеть Линка. Он мог только вздыхать. Разница была слишком большой. При создании своего сердца дракона Линк впитал в себя много силы дракона. Его лимит сильно увеличился, достигнув 13900. Это был 11-кратный уровень. Теперь он использовал всю свою силу и был быстр, как молния. Он прошел 3000 футов за 1 секунду. Старейшина явно не мог догнать. Однако это был лишь взрыв силы. Линк мог поддерживать такую скорость только 1 минуту. После этого он двигался со скоростью около 2000 футов в секунду. С такой скоростью долина драконов была слишком маленькой. Менее чем через 2 минуты Брайан появился в видении Линка. В то же время он увидел Гретель и Герта. Все они были на легендарном уровне и имели одинаковые скорости. Ситуация была странной. Это был маленький город. Брайан и Люсия Сильверстар были в уединенном переулке. Они стояли на расстоянии 300 футов друг от друга, но ничего не делали. Было очевидно, что Брайант нервничал. Он продолжал смотреть вокруг, как будто готовый бежать в любой момент. При приземлении Линк и Гретель изменились в человеческий облик, чтобы не вызывать паники. Они спустились по переулку, блокируя пути побега Люсии. Герта выскочил из земли. Как только он появился, он закричал Люсии: «Эй, что происходит? Ты Сильверстар?» Люсия обернулась, чтобы осмотреться. Она усмехнулась и вздохнула. «Кажется, я все равно была обнаружена. Однако вы немного опоздали. Что ты имеешь в виду?» Брайант был первым, кто нашел ее. Когда он встретился с ней один, он почувствовал ужасное давление. Теперь, когда Люсия сказала это, он почувствовал себя еще менее уверенно. «Вы все пришли. Это сэкономит мое время. Теперь смотрите внимательно, волшебники». Люсия хихикнула. Как только она закончила, раздались последовательные бумы. Земля мгновенно раскололась, здания рухнули, и бесчисленные черные щупальца пробили землю. Весь город стал черным лесом. «Я уже высосал энергию 10000 человек. Она такая свежая и красивая, такая огромная, что я могу разрушить весь мир. Никто не может остановить меня. Теперь все вы пришли, чтобы умереть. Хорошо, очень хорошо. Сегодня посмотрим, как вы, так называемые легенды, на вкус. Ха». Пока она говорила, щупальца метнулись к жителям города, как стрелы. Они пронзили их и начали высасывать их энергию. Другие щупальца выстрелили в сторону Линка и остальных. Было так много щупалец, что они едва могли спрятаться. Они также были очень сильны. В это время они совершенно не ограничены и были такими же быстрыми, как тени. Линк ничего не мог уследить. Не было никакого способа заблокировать их. Если группа останется в городе, они могут отрубить много щупалец, но сила, которую они высвободят, быстро поглотится. Родится еще больше щупалец. Они бы просто погибли. При такой интенсивной атаке это уже будет подвигом, если они продержатся 5 секунд. Идти. Линк без колебаний воспользовался размерным прыжком. Жужжание, жужжание, жужжание. Лучи белого света вспыхнули. Группа, которая была окружена черным лесом, была немедленно вывезена за пределы города. В первое мгновение это был все тот же процветающий город. Через 10 секунд он превратился в город-призрак. Даже душераздирающих криков не осталось. Черные щупальца были бесчисленными. Все, что можно было увидеть, это червеобразные щупальца, качающиеся в воздухе. Их было не только много, но и они были широко разбросаны. Гном Герта сказал: «Ваше Величество, на этот раз у вас действительно серьезные проблемы. Как мы можем бороться с этим?» Брайант тоже начал отступать. «Ваше Величество, мы не сможем спасти Сильверстар. Как насчет отступления?» Силы были неравны. Он чувствовал, что могут убить этого могущественного врага, только вернувшись на остров Рассвета, собрав легион мага и сотворив масштабные легендарные заклинания выше 15-го уровня. Лицо Гретель было ужасно бледным. Она посмотрела на Линка. «Как мы должны бороться?» Двое других могли отступить, но она не могла. Она должна была избавиться от этого существа, иначе вся долина драконов будет уничтожена. В это время появилась светлая и темная фигура. ТСК – это пустотный тиран, и он развился до этого состояния. «Это довольно проблематично», – сказал темный маг. Он казался счастливым. Светлый маг вздохнул. «Ах, долина драконов в беде. Так вы двое поможете?» – Линк спросил. Темный маг быстро махнул рукой. «Нет, нет, нет. Я сказал, что не буду, так что я не буду. До свидания всем, я ухожу. Ваше Величество, вы можете сами разобраться с руной. Заклинание уже закончено, так что все это остается, это физическая работа». Он превратился в черное пятно и исчез. После этого светлый маг также превратился в свет, чтобы уйти. Темный маг, должно быть, задумал что-то нехорошее. «Я должен пойти и остановить его. Ваше Величество, я покину долину драконов и использую туманный лабиринт, чтобы остановить его, а затем найду подкрепление». Он тоже ушел. Герта вздохнул. Он извиняющимся взглядом посмотрел на королеву красных драконов. «Ваше Величество, с Сильверстар уже покончено. Дело не в том, что я не хочу помогать. Я действительно не могу. Извините». Он зарылся в грязь и исчез. Брайант остался последним. Он пожал плечами. «Пустотные тираны могут непрерывно поглощать энергию, но у них есть предел. Он почти на своем пределе. Очевидно, мы ему не соперники, даже если мы работали вместе. Я уйду. Я должен уведомить остров Рассвета». Его тело вспыхнуло и исчезло. Из всех легендарных фигур остались только Линк и Гретель. Гретель посмотрела на Линка со слезами на глазах. Что же нам теперь делать? Драконы высокого уровня могли отступить, но в долине драконов были миллионы обычных драконов. Как она могла просто бросить их? Линк посмотрел на город, где, казалось, танцевали демоны, и подумал, как это разрешить. На самом деле, он тоже хотел отступить. Если бы он выжил сейчас, он мог найти решение. Именно тогда в его видении появилось сообщение: активировать эпическую миссию. Дракон. Первый шаг. Спасение. Содержание миссии. Войдите в царство души и найдите душу астрального волшебника Люсии Сильверстар. Награда 1. 10 к Джогу. Награда 2. 300 очков Амни. Из прошлого опыта Линк знал, что, если игровая система отправляет серию подобных миссий, это означает, что она может противостоять пустотному тирану. Если бы он завершил каждый шаг, он смог бы разрешить кризис. Кроме того, раза с богом разрушения, игра никогда не ошибалась. Думая об этом, Линк принял миссию. Глядя на паникующую Гретель, он сказал: «Мы не можем бороться с этим существом в физическом царстве. Давайте попробуем в царстве душ». Глава 450. Была ли это иллюзия? Долина драконов, туманный лабиринт. Красный дракон, несущий две фигуры, выскочил из туманного лабиринта. Оказавшись вне лабиринта, две фигуры спрыгнули со спины дракона и начали мчаться через хребет Карара. Один из них, черная тень, пронесся по земле, а за ним внимательно следила фигура чистого света, летевшая в 10 футах над землей. Изнутри свет раздался голос: «Юджин, я знаю, о чем ты думаешь. Драконы ослаблены, и ты планируешь что-то на севере, не так ли? Халина, перестань совать свой нос в мои дела. Я просто собираюсь договориться с этим выскочкой Морфеем. Я способен сдерживаться, ты же знаешь». Сдерживаться? Кто был ответственным за разрушение города Верона 200 лет назад? Кто был тем, кто вызвал этот шум у мирфолков 130 лет назад? Разве не ты наслал эпидемию в город Танра 80 лет назад? Давай поговорим о чем-то более недавнем. Это ты научили темных эльфов призывать божественное оружие? Я вижу, когда ты что-то замышляешь. Черная фигура горько рассмеялась. Халина, твои слова ничего не значат для меня. Нет смысла ввязываться в такие тривиальные вещи. Какое отношение имеют к нам жизни или смерти смертных? До тех пор, пока есть царство, в котором все живут, все счастливы. Ты не согласен? Вот, что ты думаешь. Призрак света холодно рассмеялся. Царство Фирумана дало мне эту силу, чтобы я мог разобраться с кем-то вроде тебя. Ты действительно должен держать свой нос подальше от дел людей. Юджин сердито закричал в ответ, его темп ускорился еще больше. Да, и твои дела просто пересеклись с моими. Пеняй на себя, Халина. Юджин взорвался в гневе. В изумрудном круге они смогли отложить в сторону свои разногласия ради заделки пространственной трещины, но, выйдя за пределы совета, они возобновили свое почти 300-летнее соперничество. В одно мгновение они исчезли в лесу. Через некоторое время из лабиринта вышел еще один красный дракон, на этот раз с горным мудрецом Герата. Оказавшись за пределами туманного лабиринта, он спрыгнул со спины дракона, похлопал его по голове и со вздохом сказал: «Малыш, скажи своей королеве, чтобы она перестала упрямиться и просто прекратила сражаться с этим чудищем лицом к лицу». Затем он побежал к лесу и погрузился в землю. Вскоре после этого Брайант вышел из лабиринта тумана. Он повернулся, чтобы в последний раз взглянуть на лабиринт, и горько усмехнулся. «О, Линк, ты постиг драконификацию. Но твое увлечение королевой красных драконов наверняка приведет тебя к гибели». Он также похлопал по голове воина красных драконов, который переправил его, и сказал с улыбкой: «Малыш, надежды на долину драконов не осталось. Пойдем со мной на остров Рассвета. Я уверен, что ты хорошо поладишь там с изумрудными драконами». Изумрудные драконы были потомками тех, кто покинул долину драконов много веков назад, чтобы жить с высшими эльфами. Некоторые из их предков влюбились в высших эльфов, некоторые были привлечены к мирному образу жизни на острове Рассвета, в то время как другие приобрели магическое сходство эльфов с природой из мирового древа. На сегодняшний день количество изумрудных драконов достигло не менее 500. Воин красных драконов колебался, обдумывая слова высшего эльфа. Ситуация в долине драконов действительно ухудшилась, и ее будущее не выглядело слишком многообещающим. Чувствуя колебания дракона, Брайант ободряюще рассмеялся. «Малыш, с твоей силой, к тебе будут относиться как к королю. Для кого-то с твоим потенциалом другого пути нет, кроме как идти вверх. Долина драконов в любом случае обречена, так что не стоит сейчас искать более зеленые пастбища, я не смогу встретиться с королевой. Ах, ты уже взрослый, а королева красных драконов даже не твоя мать. Разве ты не тот, кто решает свое собственное будущее? Кроме того, учитывая состояние, в которое она привела долину драконов, я не думаю, что она заслуживает лидерства. Воин красных драконов долго колебался, затем прикусил губу и полетел к острову Рассвета. Лицо Брайанта озарилось довольной улыбкой от его нового новобранца для армии острова Рассвета. В долине драконов, за стенами города, старейшины красных драконов собрались перед своей королевой, которая объясняла им детали эвакуации города. «Мы пойдем в царство душ, чтобы разобраться с пустотным тираном. Даже если покажется, что нет никакого способа убрать его, мы, по крайней мере, попытаемся выиграть время. Питталонг, меры по эвакуации воинов и простых людей висят на тебе». «Понял». Питталонг кивнул. Он посмотрел на Линка, собирался что-то сказать, а затем остановился. Линк знал, что он собирается сказать, и небрежно махнул рукой. «Иди, я защищу королеву». На лице Питталонга появилось облегчение, и он повернулся, чтобы начать эвакуацию из долины драконов. Линк повернулся к Гретель. «Время имеет важное значение, эта штука собирается двигаться дальше. Мы должны начать прямо сейчас». «Хорошо». В его нынешнем состоянии вход в царство души больше не был проблемой. Он мысленно использовал заклинание преобразования души. В одно мгновение цвета мира перед ним исчезли. Пространство вокруг него было усеяно точками красного света, которые были душами красных драконов. Среди этих огней королева красных драконов выделялась наиболее ярко, и даже серое небо окрашивалось в тусклый красноватый оттенок. На втором месте была душа Линка, чей свет отличался от других. Он не был ни красным, ни черным, но прозрачным, как вода. Он также был чрезвычайно сконцентрирован, почти тверд. Затем были темно-красные огни старейшин красных драконов и стражей души драконов. Они не были легендарными волшебниками, и поэтому их огни казались намного слабее. По сравнению с королевой красных драконов, они были похожи на маленькие звезды, затененные самим солнцем, оказавшиеся почти невидимыми. В этот момент город впереди превратился в ад на земле. Хотя в царстве души не было щупалец, он был заполнен густым туманом, в котором смутно можно было увидеть души людей. Эти души, казалось, были на грани выхода. Их первым инстинктом было спастись от тумана, но они были отброшены какой-то темной силой, что сделало невозможным побег. В ужасе, увидев все это, королева красных драконов с трепетом сказала: «Этот туман, должно быть, создан пустотным тираном. Он все еще поглощает эти души. Его душа просто слишком сильна». Все почти слишком отчетливо ощущали гнетущую ауру его силы. Черный туман впереди покрывал и небо, и землю, закрывая весь свет в мире. Перед лицом такой невероятной силы выражение нерешительности висело на лице каждого воина. Линк нахмурился. В царстве души, если человеку не хватило уверенности в победе, он не смог бы раскрыть большую часть своих способностей, и битва была бы проиграна еще до того, как она началась. Он повернулся ко всем и сказал вслух: «Все, слушайте меня». Когда он привлек все внимание воинов-драконов, он продолжил: «С тех пор, как я стал волшебником, я видел бесчисленные битвы, сражался со многими могущественными врагами и никогда не знал поражений. На этот раз я собираюсь удостовериться, что моя победа-полоса остается нерушимой. Следуйте за мной, и я всех поведу к победе». Голос Линка был сильным, но не слишком громким. Хотя он немного преувеличивал свои слова, никто не сомневался в них. Воины драконов были уверены в боевых возможностях Линка. Все красные драконы смотрели на Линка и, поднимая оружие в воздух, взревели в унисон: «К победе!» Свет, исходящий от их тел, сиял еще ярче, а их души становились еще более концентрированными, их убежденность значительно укреплялась. Это было то, что Линк хотел увидеть. Он поманил их вперед. Он шел впереди, королева красных драконов была рядом, а красные драконы следовали за ним. Вскоре они оказались перед черным туманом. Линк полез в него и почувствовал силу внутри. Сила слабая, смешанная с аурой пустоты. Она может быть вредна для душ обычных существ, но не для нас. Для всех это только духовная аура пустоты. Его истинное тело лежит в этом тумане. Сказав это, Линк вошел в туман, а остальные последовали его примеру. Оказавшись в тумане, видимость ухудшилась почти сразу же. Их поле зрения было не более 30 футов, так как во всех направлениях не было ничего, кроме тьмы. Время от времени душа простого человека появлялась в тумане. Все было нереально. В царстве души магическая сила была резко ослаблена. Линк неосознанно сжал свой волшебный меч. У королевы красных драконов также были меч и щит в обеих руках, создавая впечатление могучей женщины-воина. На 100 футов вглубь города туман постепенно сгущался, и их поле зрения уменьшилось до 2 футов. Линк мог видеть только королеву красных драконов рядом с ним и несколько других воинов красных драконов позади него. Но он все еще чувствовал присутствие других, так что ни о чем было беспокоиться. Внезапно Линк почувствовал движение перед собой и мгновенно вытащил меч. Черная фигура напала на него, которую он заблокировал своим мечом. Неизвестный объект был разрезан пополам яростью короля драконов. Линк быстро протянул руку и схватил одну из расчлененных секций. Как только он схватил ее, рука Линка похолодела. Змееподобная вещь извивалась в его руке и инстинктивно обвивалась вокруг его запястья. Линк посмотрел на нее и увидел, что это была полупрозрачная черная полоса толщиной с его запястья. Казалось, она обладает теми же свойствами, что и черные щупальца в материальном мире. Это щупальце было слабым. Вероятно, оно будет около 6-го уровня в материальном мире. Это несколько шокировало Линка, так как это означало, что пустотный тиран начал размножаться. Он немедленно крикнул: «Засада!» В тот же момент послышались крики воинов позади него. Они также попали в засаду, но никто не пострадал, так как противник не представлял большой угрозы. Из-за значительного снижения видимости они оказались в невыгодном положении и подвержены дальнейшим засадам. В этот момент Линк активировал видение истины убийцы. С активированным видением истины все, что перед ними, загорелось. Больше половины черного тумана исчезло, и поле зрения Линка мгновенно увеличилось до 300 футов. Теперь они были у входа в город. Дорога перед ними шла прямо, дома были с обеих сторон. Линк увидел, что повсюду были прозрачные щупальца, плавающие в воздухе, как рыба, и в небе висело непроницаемое облако тьмы. Здесь должно быть настоящее тело пустотного тирана. Сильверстар также должна быть в этом направлении. «Давайте, продолжим. За мной!» — крикнул Линк, и воины вернулись в строй, когда они последовали за ним. Хотя черный туман мешал большей части их зрения, воины красных драконов все еще могли двигаться в строю. Даже когда они попали в засаду прозрачных щупалец, они смогли справиться с ними без особых проблем. Через полчаса группа продвинулась более чем на 500 футов, и они приближались к облаку тьмы. Именно тогда Линк услышал слабый голос: «Помоги мне, помоги мне!» Линк был потрясен на мгновение, но, зная царство души, он боялся, что это может быть иллюзией. Затем он поговорил с королевой красных драконов рядом с ним. «Ты слышала это? Кто-то зовет на помощь». Гретель прислушалась и затем покачала головой. «Я ничего не слышала. Это могло быть иллюзией». Линк повысил голос, призывая всех остановиться, когда он снова услышал: «Я прямо здесь, Линк, я прямо здесь, спаси меня». Он снова услышал голос, даже более отчетливо, чем раньше. Линк обернулся, чтобы посмотреть на Гретель, которая встретилась с ним взглядом, и спросил тихим голосом: «Ты снова что-то услышал?» Линк кивнул. Гретель нахмурилась. Она снова внимательно прислушалась, но все равно покачала головой: «Я до сих пор ничего не слышу». Затем Линк спросил некоторых воинов позади него, и все они дали ему один и тот же ответ. Он был единственным, кто мог слышать голос, зовущий на помощь. Глава 451. Ведомый душой. Миссия Линка состояла в том, чтобы спасти душу Сильверстар, но он не мог раскрыть это, потому что она исходила от игровой системы. Он также не мог доказать, что душа Сильверстар была еще жива. Никто не поверил бы ему, если бы он сказал это, поэтому он планировал завершить эту миссию, пока вся команда сражалась с пустотным тираном. Но теперь раздался крик о помощи, и он не мог определить, реально это было или нет. Что если это была ловушка, и он привел бы туда всю команду? Но если он не пошел, что, если это было реально? Сильверстар хорошо понимала пустотного тирана. Если бы Линк мог спасти ее, было бы гораздо больше возможностей победить пустотного тирана. Был еще один вопрос. Почему Сильверстар звала на помощь только его? Было много возможных объяснений. Например, может быть, она была слишком слаба, или Линк спас ее раньше, поэтому он получил признание ее души. Или, может быть, это был злой план пустотного тирана. Линк не мог определить это, исходя из чистой логики. Ему нужно было следовать указаниям своего сердца. Точно так же, как в туманном лабиринте долины дракона, Он должен позволить своей душе сказать ему правильный выбор. Линк глубоко вздохнул. Не думая ни о чем, он успокоил свой разум и продолжал слушать. Через несколько секунд разум Линка был совершенно неподвижен. Все заботы, страхи и другие эмоции сгладились. Он вошел в состояние полного покоя. Затем он вдруг услышал крики. «Я здесь, я здесь, я здесь! Спаси меня!» Голос был тонким, потерянным и очень мягким. Это было похоже на паутину, плавающую на ветру. Он может быть разорван в любое время. Теперь Линк был уверен, что это определенно душа Сильвер Стар. Он обернулся, чтобы взглянуть на Гретель и увидел, что она нахмурила брови. В ее глазах было беспокойство. Она определенно беспокоилась о будущем расы драконов и силе врага. Она волновалась. В ее голове было слишком много отвлекающих мыслей. Если королева была такой, старейшины и стражи должно быть еще хуже. Они должны быть беспокойными и нерешительными. Как они могли слышать эти слабые крики о помощи в таком состоянии? Он понял. Сильвер Стар, должно быть, звала всех, но только я слышал ее, поэтому она зовет только меня. Размышляя об этом, Линк сказал Гретель. Голос в моем сердце говорит мне, что Сильвер Стар еще жива. Мы должны спасти ее. Это будет огромным подспорьем в победе с пустотным тираном. Уверен, Гретель уставилась в глаза Линку. Ее кристально-красные глаза не моргали за шлемом дракона. Линк был теперь командиром команды. Его единственная ошибка могла убить их всех. Линк уверенно оглянулся. «Я уверен», — Гретель сказала. «Хорошо, веди нас к ней». Она передавала ему судьбу своей расы. Глубоко вздохнув, Линк крикнул. «Воины, следуйте за мной». Голос шел с юга маленького города. Линк повел команду на юг. На юге города было небольшое озеро, поэтому было много ручьев. Через некоторое время Линк обнаружил, что ручьи черная аура была намного тоньше. Он мог видеть до 30 футов. Также были менее прозрачные танцующие щупальца. Он не знал почему, но он все еще мог воспользоваться этим. «Следуйте к реке. Вы слышите воду? Следуй за шумом воды и не теряйтесь!» — кричал Линк. Ручей был не очень длинным, всего около 3000 футов. Солдаты шли по берегу. Озеро появилось в конце ручья. Между ручьем и озером была небольшая плотина. Группа подошла к плотине. Черный туман в воздухе еще больше рассеялся. Видимость была до 60 футов. Здесь Линк слышал крики очень четко. Душа Сильвер Стар должна быть где-то здесь. В то время воин указал на воду под плотиной и крикнул. «Смотрите, в воде что-то есть». Все посмотрели, включая Линк. Используя зрение истины за помощью, он мог видеть более ясно, чем другие. Он увидел беспорядочные полупрозрачные щупальца на вершине воды. Было как минимум 3000 щупалец. Они летали вокруг и практически покрывали всю поверхность воды. Однако, используя видение истины, Линк все еще видел шар слабого света в воде под щупальцами. Эти щупальца боятся воды. Сильвер Стар использовала воду, чтобы избежать смерти. Линк был взволнован. Он мог ясно чувствовать сильную ауру души от воды. Гретель тоже это чувствовала. Она посмотрела на Линка с некоторым счастьем в глазах. «Там что-то есть. Я пойду проверю». Линк прыгнул прямо в воду с плотины. Вода в царстве душ замерзала жутким, леденящим кровь образом. Несмотря на свою физическую силу, Линк все еще вздрогнул, когда он вошел в воду. Щупальца на поверхности обнаружили его и помчались к нему. Линк сразу ушел под воду. Из-под воды дул ветер, но щупальца не напали на него. Они действительно боялись воды. Видение истины было одинаково эффективно под водой. Линк огляделся из стороны в сторону и увидел слабо светящуюся душу, плывущую перед ним. В то же время голос в его голове звучал отчетливее. «Я здесь, я здесь». Линк плыл изо всех сил. Когда он был ближе, он был даже уверен, что это Люсия Сильвер Стар. У нее были серебряные волосы, серебряные глаза и белоснежная кожа. Ее тело было немного прозрачным, показывая, что это была душа, но она была очень крепкая и имела четкие контуры. Только легендарная фигура может достичь этой степени. Поскольку она была душой, у нее не было одежды. Плавая в воде, не двигаясь в позе зародыша, она на первый взгляд выглядела как труп. Линк продолжал плыть. Оказавшись рядом с душой, он обнаружил, что она полусонная. Она не реагировала на него. Единственным изменением было то, что голос в голове Линк стал намного сильнее. «Я здесь, я здесь», — голос продолжал звать его. Она, казалось, повторяла это подсознательно. Линк не волновался. Он нашел ее. Если он вернет ее, он найдет способ спасти ее. Он слегка коснулся души. Казалось, что он коснулся чего-то мягкого, например, желе или клея. Если бы Линк использовал немного больше давления, вся его рука погрузилась бы внутрь. Так это субстанция души. Душа обычного смертного, вероятно, будет просто клубом дыма, верно? Линк подумал. Он осторожно обнял душу и уплыл прочь от города, не прорываясь сквозь поверхность. У плотины Гретель почувствовала движение Линка, а также душу Сильверстар. Глядя на танцующие щупальца на поверхности, она махнула рукой. «Пошли», — сказала она воинам. «Мы тоже пойдем в воду и покинем это место». Десятки воинов красных драконов и королева прыгнули вместе. Они последовали за Линком и поплыли вперед. Примерно через 3000 футов появился маленький остров. Линк вынес душу Сильверстар. Королева красных драконов тоже последовала за ним. Линк не был знаком с душами. На душе не было одежды, поэтому Сильверстар теперь была голой. Он нес ее и неловко посмотрел на Гретель. «Я нашел ее, но она, кажется, ранена. Ты знаешь, что делать. Отдай ее мне». Гретель взяла душу Сильверстар из рук Линка. В то же время в ее руках появился водянистый кристально-красный свет. Свет капал в душу. Медленно, красная дымка появилась в белой душе. «Ах, спаси меня, спаси меня, спаси меня!» Она начала бороться и инстинктивно звала на помощь. Гретель ласково погладила щеки Сильверстар и пробормотала. «Проснись, проснись, здесь безопасно!» Тело Сильверстар содрогнулось, и она наконец проснулась. Открыв глаза, она закричала. «Спешите, остановите его, он размножится!» «Размножится?» Гретель была в ужасе от этого. «Да, Сильверстар призвала ее, его тело уже на пределе. Он расколется на новое тело и продолжит всасывать силу. Вы должны убить его, прежде чем он закончит». С этими словами сообщение промелькнуло перед глазами Линка. «Миссия выполнена. Спасение. Игрок получает 10 к жогу. Игрок получает 100 очков амни. Активируйте второй шаг. Ограничение. Содержание миссии. Используйте знания мага Люси и Сильверстар, чтобы ограничить силу и мобильность пустотного тирана. Награда 1. 10 к жогу. Награда 2. 200 очков амни». Линк сразу принял этот квест. Королева красных драконов беспомощно улыбнулась. «К сожалению, мы не можем убить пустотного тирана», — сказала она Сильверстар. «Он очень силен». Линк быстро сказал. «Нет, есть способ». Игровая система дала четкую подсказку. Вещи должны были быть проделаны шаг за шагом. С их нынешней силой они действительно не могли столкнуться лицом к лицу с пустотным тираном. Однако этот парень размножался и не мог двигаться. Они могут воспользоваться этим временем, чтобы обуздать его и снизить его силу. Тогда они могли бы сделать следующий шаг. Это был правильный путь. Услышав это, глаза Гретель прояснились. Она посмотрела на Линка с надеждой. «Расскажи нам». Линк указал на Сильверстар в объятиях Гретель. «Наш успех зависит от нее». Глава 452. Оно в ловушке. Долина драконов. Царство душ. Линк рассказал свой план Люсии, и она покачала головой. «Нет, я не смогу этого сделать. У меня сейчас недостаточно силы. Даже в полную силу, я не думаю, что смогу сдержать его. Кроме того, мои руны работают только в материальном мире. Они бесполезны здесь, но я не могу вернуться в материальное царство». Любой нормальный человек был бы в отчаянии. Даже обычный маг, услышав это, подумал бы: «Вот и все, дело безнадежно». Но первым ответом Линка на это было: «Должно быть что-то, что мы еще можем сделать». После нескольких секунд молчания он заговорил. «Мисс Сильверстар, не могли бы вы поделиться со мной деталями своей руны принципа? Мы заберем ее отсюда. В конце концов, это долина драконов. С тысячами воинов красных драконов сила – это то, что у нас в изобилии». «Нет, я не против поделиться», – сказала Сильверстар. «Вы спасли меня, а также, из-за меня, тиран пустотный сейчас неистовствует в долине драконов. Это меньшее, что я могу сделать, но структура моей руны чрезвычайно сложна. Я боюсь, что может не хватить времени. Нам не нужно разбираться в ней досконально. Покажите нам, и мы последуем вашему примеру», — сказал Линк. «Но я не могу войти в материальное царство», — Гретель успокаивающе сказала. «Не волнуйся, я знаю заклинание под названием «Духовный плащ». Оно защитит тебя от любой турбулентности энергии в материальном мире». Воодушевленный этим, Линк указал на них и сказал: «Если это так, давайте начнем сейчас же». Их окружение снова обрело цвет, когда они вернулись в материальное царство. Они были на острове посреди озера к югу от города. Глядя на север, они могли видеть бесконечные черные виноградные лозы, хотя они все еще оставались на месте. Казалось, что пустотный тиран, как объяснила Сильверстар, распадался на множество тел. Как только они снова оказались в материальном мире, тело Сильверстар внезапно начало мерцать, как свеча на ветру. Под воздействием солнечного света ее тело начало испускать зеленый дым, как будто она жарилась заживо. При таких обстоятельствах казалось, что она продержится не более минуты. Духовный плащ. Гретель наложила заклинание вовремя. С легким вихрем тонкая красная пленка растеклась по Сильверстар. Слегка поблескивая, она обвивала ее душу, создавая темно-красный плащ с капюшоном. Тело Сильверстар восстановило стабильность. «Хорошо, я в порядке». Голос, исходящий из мантии, звучал отдаленно. Линк повернулся лицом к старейшинам красных драконов. Это связующее заклинание имеет большой масштаб, поэтому для его активации потребуется значительное количество энергии. Мне понадобятся все воины красных драконов. Чем больше, тем лучше. Некоторые старейшины красных драконов кивнули в ответ без вопросов, в то время как другие немного размышляли, глядя на королеву красных драконов. Гретель не сразу дала ответ. Вместо этого она спросила Линка. «У воинов слишком низкий уровень мощности. Ты уверен, что это поможет?» «Да, поможет», — уверенно сказал Линк. В то же время он взмахнул в воздухе и наколдовал линзу пространственного искажения. «Используя принцип пространственного коллапса, я смогу сжать в царстве Фирумана все, кроме души, включая силу дракона», — объяснил он. «Все колебания Гретель исчезли». «Хорошо, соберите всех наших воинов». Старейшины красных драконов кивнули и превратились в драконов, прежде чем улететь во всех направлениях, чтобы выполнить приказ. В этот момент Линк заговорил с Сильверстар. «Теперь, давайте начнем». Сильверстар кивнула. В ней больше не было сил, поэтому она могла лишь объяснить суть своего заклинания, пока Линк и Гретель внимательно слушали. Выслушав большую часть этого, Гретель нахмурилась. Она смогла понять большую часть этого, но чтобы понять структуру руны и реализовать ее, потребовалось бы несколько дней практики. И сейчас ей больше всего не хватало времени. Она начала паниковать и вскоре не могла идти в ногу с объяснениями Люсии. «Что мы делаем? Что мы делаем?» Когда она начала паниковать, она посмотрела на Линка, который все еще был сосредоточен на словах Люсии, точно так же, как когда он предложил свою версию пространственной руны в большом зале. Увидев эту сторону Линка, Гретель успела успокоиться и заставила себя сосредоточиться и продолжать обращать внимание на объяснение Люсии. Именно тогда Линк вытащил свою волшебную палочку и выстрелил из нее 36 различных типов рун. Он спросил: «Это основные структуры рун, которые вы только что объяснили?» Сильверстар внимательно посмотрела на них и кивнула. «Да, они все верны». Затем Линк добавил еще один слой рун к первому, позволяя им переплестись друг с другом, создавая сеть. «И правильно ли это построение заклинания?» Сильверстар снова проверила и слегка кивнула. «Да, все правильно. Вы выучили его раньше?» Это также привлекло любопытство Гретель. Понял ли Линк заклинание, когда Люсия Сильверстар только что объяснила им его основные принципы? Его скорость обучения была просто невероятной. Линк покачал головой и объяснил. «Разве мы не сражались с пустотным тираном не так давно? Тогда ваша связывающая руна летала в воздухе, и я смог запомнить ее». Он постучал по голове и лукаво улыбнулся. «У меня действительно хорошая память. По правде говоря, это была игровая система, которая сканировала все это, но всем остальным в мире казалось, что он способен на необычайные подвиги в обучении». Глаза Сильверстар загорелись при этом, но чтобы убедиться, что Линк не ошибался, она сказала: «Покажи мне еще раз, дай мне посмотреть, все ли в порядке». Затем Линк начал рисовать руническую структуру с каждой деталью, которую он помнил, когда видел раньше. Когда он нарисовал 20-кратный слой рун, Сильверстар крикнула с радостью: «Этого достаточно, теперь все, что осталось, это перерисовать всю структуру. Я не вижу ничего плохого в структурах, которые вы нарисовали. С ними вы будете способны воссоздать обязывающее заклинание, которое я прочла на днях». Линк вздохнул с облегчением и повернулся к Гретель. «Ваше высочество, вы все помните?» После 10 минут тщательного изучения рун Линка она кивнула. «Нет проблем, я наложу их, посмотрим, что из этого выйдет». К этому моменту Линк закончил свои руны. Наблюдая за тем, как он берет на себя инициативу, Гретель значительно ослабла и начала сама вытягивать руны с пристальным вниманием. Прошло 5 минут, и она закончила 20-кратный слой рун. Внимательно проверив свою работу, она тут же указала на несколько ошибок, позволяя Гретель их исправить. Прошло еще 5 минут, И Сильверстар наконец удовлетворенно кивнула. Вот и все. Теперь все готово. Гретель снова прошла через руны в своей голове. У нее не было фотографической памяти Линка, и поэтому единственное, что она могла сделать, чтобы наверстать упущенное, это постоянно просматривать руны в своей голове. Через 10 минут она сказала: «Я готова». Линк хлопнул в ладоши. «Нам лучше поторопиться. У нас впереди много работы». Диаметр города был не менее 1000 футов. Это означало, что двое должны были бы сотворить обязывающий круг заклинаний диаметром более 1500 футов, чтобы поймать пустотного тирана врасплох. Была также определенная трудность при создании рунических структур. Каждая руна должна быть отпечатана на самом пространстве, и для этого от заклинателя потребуется определенный уровень пространственной силы. Это не было проблемой ни для Линка, ни для Гретель. Тем не менее, это оставалось чрезвычайно сложной задачей. Согласно моим расчетам, формирование ограничения должно быть завершено в течение 3 часов, иначе все будет напрасно, сказала Люсия. С ограничением по времени над их головами сложность задачи возросла. Линк и Гретель переглянулись. Без промедления они начали работать над структурой рун. Сила дракона вытекла из них, посылая рябь в пространство, которое затем начало скручиваться в руны. Руны на мгновение вспыхнули, а затем полностью растворились в воздухе. Два волшебника начали плести руны вместе на невидимом полотне, как швеи, в то время как Люсия Сильверстар следила, чтобы не было ошибок. 3 минуты спустя разница в скорости между Линком и Гретель стала очевидной. Линк уже прошел более 100 футов, а Гретель – менее 30. Причиной, по которой Линк мог работать так быстро, были его высокие навыки в магии, а также некоторая помощь от игровой системы. С его точки зрения, он мог видеть виртуальные изображения рун в точности так, как они были размещены во всей структуре рун ранее. Все стало намного проще. Осмотрев около 20 футов рун около Линка, Сильверстар смогла успокоить ее тревоги. Эти руны, судя по их деталям и расположению, были ничем иным, как шедевром, и она не могла бы добиться большего успеха сама. Она вернулась, чтобы проверить Гретель, и кивнула. Хотя руны королевы красных драконов были не так элегантны, как руны Линка, они оправдали ее ожидания. На полпути она указала королеве на пару ошибок и ждала, пока она их исправит. Она рассчитала вероятное время завершения. Круг связывания рун составлял приблизительно 1500 футов в диаметре и 4700 футов в длину, а скорость, с которой они работали, составляла 60 футов в минуту. Если бы все прошло гладко, они смогли бы закончить это через полчаса, что было бы достаточно быстро. Время шло, и темп Линка постепенно рос. И Сильверстар, и Гретель смотрели на это в полном ужасе. С другой стороны, Гретель уже привыкла к этой задаче и могла вытягивать по 100 футов рун в минуту, чего было все еще недостаточно, чтобы догнать Линка. Затем она поговорила с Люсией. «Лучше проверь его работу, посмотри, нет ли в этом ничего плохого». С выражением беспокойства Сильверстар отправилась проверять Линка. 3 минуты спустя она вернулась к Гретель и развела руками. «Он рисует все намного лучше, чем я когда-либо могла. Я не смогла найти никакой ошибки в его работе». «Ах, вот тут вы ошиблись». Потеряв дар речи, Гретель вернулась к своей работе. В это время старейшины красных драконов вернулись с большим количеством воинов красных драконов. Среди собравшихся было 3000 драконов. Большинство из них были примерно 5 го уровня, в том числе 1000 драконов высокого уровня.